Теодор Драйзер. Оплот. Пролог. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Я, Солон Барнс, перед Богом и людьми беру в жены Бенишую Уоллин и клянусь с помощью Господней быть ей верным и любящим мужем, пока не разлучит нас смерть. Я, Бенишия Уоллин, перед Богом и людьми беру в мужья Солона Барнса и клянусь с помощью Господней быть ему верной и любящей женою, пока не разлучит нас смерть. Эти торжественные слова прозвучали однажды ясным июньским утром в глубокой тишине молитвенного дома квакеров в Дакле, штат Пенсильвания, где собралось около 100 человек, родственники и друзья вступающих в брак. Дело происходило в конце прошлого века, но каждый, кто знаком с историей и традициями квакерства, сразу заметил бы, что многое изменилось с того времени, когда члены этой высоконравственной организации еще строго соблюдали обычаи и верования, на которых зиждется ее единство и сила, и не только носили традиционную квакерскую одежду, но и держали себя со степенным достоинством, как подобает тому, кто всегда помнит о внутреннем свете, озаряющем все людские мысли и дела. Этот внутренний свет, по-видимому, означает для каждого квакера постоянное присутствие в человеке животворящего божественного духа, которое и знаменует собой единение Бога с его земными детьми. Некоторые из собравшихся костюмом и всем обликом сравнительно мало отличались от своих недавних предков, но больше было таких, чья внешность казалась вполне современной, хотя до существующей моды им еще было очень далеко. Мужчины постарше брили бороду, и большинство из них сохраняло дедовскую простоту в одежде. Стоячий воротничок, длинный сюртук без карманов, широкополая круглая черная шляпа. Костюм пожилых женщин состоял из широкой, доходящей до щиколоток серой юбки и серого же лифа с белой косынкой на шее. Его дополняли простые тупоносые башмаки без каблуков, строгая черная тальма или шаль и традиционный квакерский чепец без всяких украшений, завязанный под самым подбородком узенькими, точно шнурок, серыми ленточками. Здесь не было нарядов в нашем понимании этого слова, но не было и каких-то жалких и неряшливых подражаний им. Зато среди представителей более молодого поколения многие, мужчины и женщины, настолько поддались духу новшества и перемен за последние годы, проникшему в квакерскую среду, что почти перестали заботиться о внешних признаках внутренней духовной красоты. Они по-прежнему обращались к Богу или к внутреннему свету, что для них было одно и то же, за поддержкой и руководством, хотя в наш сугубо материалистический век этому и не придается уже значения, но в то же время кое у кого из них появилась упорная тяга к житейскому благополучию, к положению в обществе, выработалась практическая сметка, каким-то образом уживающийся с высокими стремлениями, некогда вдохновлявшими их, или, во всяком случае, их отцов. И многие, в частности, уже пришли к мысли, что вовсе незачем придерживаться старомодного однообразия в костюме. Это лишь создает неудобство и отнюдь не вытекает из учения основателя квакерства, непоколебимого в своей вере Джорджа Фокса. У него нет нигде упоминаний о какой-то обязательной квакерской форме одежды. Он требовал простоты и скромности, и только. Вот этот практицизм в конечном счете и подточил основы общества друзей, отдалил его от тех возвышенных побуждений, того стремления к совершенству в не слишком совершенном мире, которое на первых порах так привлекало правительства и народы. Жизнь есть не что иное, как совокупность явлений, находящихся в довольно приблизительном и неустойчивом равновесии, и первые квакеры с прекрасной и трогательной решимостью стремились к тому, чтобы сделать это равновесие полным, безупречным и непоколебимым. Вот что писал Джордж Фокс. «Теперь, когда Господь своей непостижимой властью открыл мне, что божественный свет Христа озаряет души всех людей, я вижу этот свет в каждом человеке, и те, кто уверовал в него, спаслись от осуждения и обрели радость жизни и стали истинными детьми Божьими. А те, кто не уверовал и возненавидел, осуждены навеки, хотя и зовут себя христианами. Но идеал Джорджа Фокса пришел в столкновение с повседневной действительностью нашего мира, мира страстей и лишений, тягот и неравенства. Мелкие душонки, ограниченные умы, сразу же повели бесплодную борьбу против учения Фокса. Зато мечтатели и поэты из общества друзей восторженно ухватились за него. Дни Джорджа Фокса напоминали времена Франциско Ассизского в Италии. Немало было таких людей, которые стремились притворить идеал в жизнь. Но потом пришел Искуситель. Под зноем палящим и временем жизненных тягот многие изнемогли и предпочли более легкий путь. Видимость. Буква стала для них всем, дух — ничем. И сейчас, в этом скромном молитвенном доме, с выбеленными стенами, со строгим темным фасадом, перед которым зеленела на солнце июньская травка, уже явственно чувствовалось оскуднение высокого идеала. Блюстители традиций сидели на скамьях, ничем не нарушая чинного церковного благолепия, время от времени вставали и произносили трогательные речи о свете, ведущем нас к совершенству, а потом возвращались к своим житейским делам и заботам, один на принадлежавшую ему корабельную верфь, другой в свою лавку, третий в банк или контору компании, четвертый еще куда-нибудь. И кроме мелких, чисто внешних штрихов, ничто в их жизни не напоминало того, о чем мечтал и во что верил Фокс. На людях такой человек почти не отличался от других, только у себя дома или в молитвенном собрании. Он еще соблюдал традиционные квакерские обращения на «ты» ко всем без различия возраста и положения. Давно были позабыты старые обычаи, например, вызывавшие в свое время немало протестов обычаи не снимать шляпы перед кем бы то ни было из людей, в том числе и перед представителями земной власти. Что касается танцев, пения, музыки, театральных зрелищ, нарядов, книг и картин вольного или просто занимательного содержания, а также чрезмерного накопления богатств, то на словах все это по-прежнему безоговорочно осуждалось. Однако на деле были исключения и тут. Среди квакеров насчитывалось довольно много удачливых дельцов, в домах у которых можно было увидеть и книги, и гравюры, и другие произведения искусства, и даже услышать музыку. Тем не менее, и они, хотя бы по своему образу мыслей, оставались сторонниками простоты в обращении и умеренности в привычках. Итак, здесь, в этом молитвенном доме, где солидные зажиточные родственники невесты сидели рядом с более скромной роднёй жениха, были представлены все разнообразные оттенки отношения к квакерским взглядам и обычаям, встречающиеся в том кругу, где прошла юность Солона Барнса. Часть первая, глава первая. Родители Солона Барнса, Руфус и Ханна Барнс, были людьми далеко не богатыми. В ту пору, когда Солон появился на свет, Руфус Барнс сочетал в своем лице мелкого фермера и средней руки торговца. Его ферма, расположенная у самой окраины городка Сигукит, штат Мэн, была невелика, но все же овощи и фрукты в хозяйстве всегда имелись свои. Сено и овес шли на продажу, и благодаря этому Руфусу в конце концов удалось купить небольшую лавку в центре города, торговавшую конским фуражом. Прежний владелец порядком запустил торговлю, но Руфус, как человек благочестивый и нравственный, пользовался доброй славой у окрестных квакеров, да и не только у них, и потому дела его в скором времени пошли так хорошо, что он смог послать и Солона, своего первенца, и Синтию, его единственную сестру, в начальную школу местной квакерской общины, где они проучились первые до десяти, вторая до 8 лет. Тут, однако, встал вопрос о том, где им учиться дальше. Случилось так, что в это время умер дядя Солона Энтони Кимбер. Он был женат на сестре Ханны Барнс, но давно уже переехал вместе с женой и двумя дочерьми в Трентон, штат Нью-Джерси, где занимался производством фаянсовой посуды. И вот Феба Кимбер стала просить Руфуса, отца Солона, чтобы он приехал в Трентон и помог ей распорядиться полученным наследством. Муж оставил солидный капитал, вложенный в гончарные предприятия Трентона, кроме того, дом и закладные на несколько земельных участков в быстро застраивающемся районе между Трентоном и Филадельфией. Обе сестры, миссис Кимбер и миссис Барнс, с детства нежно любили друг друга, и каждая встреча всегда была для них настоящим праздником, да и сам Руфус по-родственному тепло относился и к Кимберу, и к его жене. Поэтому он сразу согласился выполнить просьбу Фебы, хотя это было связано для него и с хлопотами, и даже немалыми расходами. Пришлось ведь нанять человека, одного из сигукитских квакеров, чтобы тот хозяйничал в лавке в его отсутствие. Однако поездка обернулась для Руфуса приятнее и даже выгоднее, чем можно было ожидать. Выяснилось, что покойный свояк, человек весьма энергичный и способный, сумел так приумножить капитал, вложенный им в гончарные предприятия Трентона, что теперь вдовья доля его жены исчислялась в 45 тысяч долларов. Кроме того, он сужал окрестным фермерам деньги под заклад земельных участков, расположенных между Трентоном и Филадельфией. А так как население в округе быстро росло, то и земля неуклонно повышалась в цене. Срок одной такой закладной как раз недавно истек, и заложенный участок, довольно значительный по своим размерам, должен был перейти в собственность Кимбера. Но смерть помешала ему закончить все необходимые формальности, и теперь Руфус, искренне заботясь об интересах своячницы и ее детей, и зная ее беспомощность в вопросах практических, решил довести дело до конца. «Землю, — рассуждал он, — можно будет сдать в аренду или продать, а на вырученные деньги и на доход от других капиталовложений Феба с детьми сможет жить в своем трентонском доме, где жила до сих пор. Этой родственной услуге суждено было сыграть в жизни Руфуса и его семьи не меньшую, если не большую роль, чем в жизни мисс Кимбер и ее детей. Правда, Феба Кимбер понимала, что в смысле коммерческих способностей Руфусу далеко до ее покойного мужа, но она уважала его за чистоту нравственных и религиозных принципов. А Ханна Барнс всегда была ей родною не только по крови, но и по душевному складу. И потому она всячески стремилась укрепить близость между обеими семьями. Руфуса все знали как человека честного и благожелательно относящегося к людям. Своим небольшим достатком он был обязан собственному трудолюбию и добропорядочности. И Феба давно уже убедилась, и по письмам, и когда приезжала гостить в Сигукит, что заботы о хозяйстве и о торговле не мешали Руфусу исправно выполнять свой религиозный долг. Мало того, со всеми соседями и собратьями по квакерской общине он старался жить в добром согласии и за свою готовность каждому услужить и помочь пользовался расположением всех, кто его знал. Недаром в 40 лет он уже был одним из старейшин сигукитской общины и в день первый, так у квакеров именуется воскресенье, восседал на возвышении лицом к молящимся среди прочих старейшин и духовных руководителей общины, мужчин и женщин. В доме Барнсов, как и во многих домах той округи, никогда не угасал пламень веры. Дети, Солон и Синтия Барнс, ни разу не сели за стол без благодарственной молитвы, и день в семье всегда начинался с того, что все домашние собирались вместе, и миссис Барнс читала главу из Библии, после чего на несколько минут водворялось торжественное молчание. Эти минуты наложили отпечаток на всю последующую жизнь Солона и его сестры. Правда, в то время они были еще слишком юны, чтобы чувствовать что-либо, кроме безмолвного изумления. Но весь житейский и религиозный уклад, с детства привычный Солну и Синтии, настолько вошел в их плоть и кровь, что и тот, и другая до конца своих дней сохранили незыблемую веру в животворящий божественный дух, пребывающий в каждом из нас, определяющий все дела и поступки людские, тот божественный дух или внутренний свет, к которому можно обратиться в час невзгоды, сомнения или душевной тревоги и обрести помощь и утешение. Итак, Феба Кимбер встретила в Руфусе Барнсе надежного и добросовестного советчика. Он не только дал ей ценные наставления относительно того, как распорядиться доставшимся ей имуществом и как им управлять в дальнейшем, но даже выразил готовность и впредь помогать ей советом в случаях каких-нибудь затруднений, и хоть ему и трудно отрываться от собственных дел, приезжать для этого из Сигукита. Однажды в разговоре Феба сказала ему: «Руфус, а что если тебе продать ферму и лавку в Сигуките и переселиться сюда? Ты сам видишь, как мне здесь трудно одной с моими девочками. Энтони всегда умел наставлять и направлять их, да и меня тоже. Вот мне и пришло в голову. Если бы вы с Ханной жили не в Сигуките, а в Трентоне, это было бы для меня большим подспорьем. Да и я кое в чем, пожалуй, могла бы вам помочь. Ты знаешь, денег у меня на всех хватит, особенно если ты будешь управлять моим имуществом. Конечно, там, в Сигуките, у тебя своя ферма и торговля, но ведь у меня, как ты знаешь, кроме этого дома, есть еще большая усадьба близ Даклы, закладная на нее просрочена, и Энтони как раз собирался закрепить дом и участок за собой. Ты мог бы поселиться там и вести самостоятельное хозяйство, если, разумеется, вы с Ханной не предпочтете жить здесь вместе с нами. Вот я и подумала, может, это будет даже на пользу тебе, Ханне и детям, особенно Солону, когда он подрастет. А уж о своих девочках я и не говорю. Трентон, как ты сам мог убедиться, становится процветающим городом. И пусть молитвенный дом в Сигуките не хуже нашего, но если говорить, к примеру, о воспитании детей, то Ханна найдет здесь или в Филадельфии школы, о которых она могла только мечтать, живя на сигукитской ферме. Кроме того, потеряв такого мужа, как Энтони, я едва ли соберусь когда-нибудь снова замуж. А потому я очень желала бы, чтобы ты взял на себя попечение и о моих делах. Надеюсь, это не окажется для тебя чересчур обременительным или невыгодным. Я со своей стороны готова устроить все так, как ты найдешь лучшее для себя, Ханны и детей. Ведь ты же знаешь, как я вас всех люблю». Руфус молчал, сосредоточенно глядя на миссис Кимбер. Перед ним была женщина, еще довольно молодая и привлекательная, и многое в ее предложении заставляло призадуматься. Наряду с выгодами он предвидел и осложнения. Например, перспектива соединить обе семьи под одной крышей. При всей привязанности Фебы и Ханы друг к другу не стали бы они со временем тяготиться подобной близостью. Не так просто наладить мирную и счастливую жизнь в доме, где четверо детей с утра до вечера вместе. Пойдут ссоры, кому из матерей разбирать их, и как находить обидчика? Нет, это не годится. И Руфус попытался как можно убедительнее объяснить Фебе, что прежде чем дать ей ответ, он должен съездить в Сигукит и посоветоваться с Ханной. В другом варианте поселиться в усадьбе близ Даклы и привести ее в порядок тоже были свои сложности. Он знал эту усадьбу. 60 акров земли и большой двухэтажный дом в тени раскидистых кедров с красивой флорентийской кровлей, нависающей над ступенями входа. Когда-то имение принадлежало семейству Торнбро, чье имя было известно всем в округе еще до Гражданской войны. В свое время у хозяев водились деньги. Об этом говорил узорный переплет высокой чугунной ограды, которая шла вокруг усадьбы. Слева, если стать лицом к дому, в ограде были широкие ворота. и полукруглая подъездная аллея вела к парадному входу. Массивная дубовая дверь была украшена искусной резьбой, изображавшей букеты цветов. Вообще, в доме было много резного дерева, и резьба по большей части превосходно сохранилась. Руфус отметил это еще когда осматривал имение в качестве доверенного миссис Кимбер. Но там, где она попортилась или стерлась, восстановление должно было стоить больших денег. В парадных комнатах с лепных плафонов спускались хрустальные люстры, в которых когда-то горели свечи. Теперь все это нужно было заменить электричеством. Печи тоже требовалось разобрать и вместо них провести центральное отопление. Нынешний владелец дома был простой фермер, не лентяй, но человек довольно неотесанный. Имение досталось ему по наследству. Он жил там с женой и с пятерыми детьми, но не чаял разделаться с ним и перебраться в город, потому что, несмотря на все труды, доходов едва хватало, чтобы прокормить семейство. А ведь нужно было еще платить налоги и проценты по этой самой закладной, которая попала в руки Энтони Кимбера. Глава вторая. Однако дом и его внутренняя отделка были делом второстепенным, и, осматривая усадьбу Торнбро, Руфус только мельком отметил все это. Гораздо больше интерес представлял по своим размерам и состояниям сад, а главное — примыкающий к нему 60 акров пахотной земли. Земля была отличная, и Руфус опытным глазом сразу оценил это. Применяя правильную систему севооборота, здесь можно было снимать большие урожаи любой культуры, имеющей сбыт на местном рынке. Обстоятельства, которые он не применет, выгодно использовать, если поселится в Торнбро и найдет хорошего работника себе в помощь. Что же касается дома и сада, он решил, не откладывая, рассказать Фебе, как обстоит дело, и выяснить, нельзя ли употребить часть свободных средств, оставленных Кимбером, на необходимые ремонты и перестройки. Он рассуждал так. Если они с Ханной согласятся переехать в Торнбро, надо сделать дом маломальски пригодным для жилья. Если же, как он предполагал раньше, решено будет продать имение целиком, к выгоде Фебы и ее детей, то тем более нужно привести его в такой вид, чтобы оно могло понравиться покупателю, а на это требуются деньги. Руфус еще раз снизу доверху обошел старый дом, затем посоветовался кое с кем из местных агентов по продаже недвижимости, разузнал подробности о других старых домах такого же типа, перестроенных и проданных, или же продолжающих служить загородным жильем для состоятельных филадельфийских семейств, и сообщил Фебе следующее. Из Торнбро, несомненно, можно извлечь выгоду, но для этого нужно привести там все в годный для существования вид, что потребует немалых затрат. Впрочем, по его мнению, эти затраты оправдаются. Если же, продолжал он, Феба в самом деле хочет, чтобы он с семьей переселился в этот чужой для них край, то вот план, который потребует наименьших расходов и будет приятным для него и Ханны. Они поселятся в Торнбро, и Руфус станет хозяйничать на ферме с помощью хорошего работника, которого он постарается подыскать. Придется отремонтировать часть комнат, чтобы только им уместиться вчетвером с детьми, а когда ферма начнет давать приличный доход, можно будет подумать и о капитальном ремонте всего дома. В ответ на это Феба еще раз повторила, что он может распоряжаться в Торнбро как ему угодно. Все равно она уже решила отказать усадьбу по завещанию им с Ханной. Что же до денег, то она с радостью даст ему столько, сколько потребуется для ремонта и восстановления, потому что у нее одно только желание – чтобы они жили поближе к ней. Была и еще причина, побудившая Руфуса согласиться на переезд, хотя в то время он никому не говорил об этом. Странное, неведомое прежде поэтическое чувство влекло его к этому уголку земли, в котором нашлось так много близкого его сердцу. Позади дома стоял старый полуразвалившийся каретный сарай, в котором и сейчас могли бы свободно разместиться три экипажа. К нему примыкала конюшня на 6 лошадей с решетчатыми яслями и просторным сеновалом под крышей. Вдоль задней стены шли красивые застекленные ящики, где когда-то хранилась, должно быть, парадная сбруя. За конюшней имелась пристройка, служившая хлевом. Теперь она пустовала, но было время, когда с заходом солнца сюда загоняли коров, пасшихся весь день на ближнем лугу. Когда Руфус впервые заглянул в каретный сарай, он увидел там целую груду железного лома. Старые ржавые плуги, бороны, лопаты, грабли, топоры. В конюшне были заняты только два стойла. В них стояла пара убогих кляч, на которых весной пахали, а зимой ездили в город. Но почему-то это зрелище упадка и запустения не подействовало на Руфусу так удручающе, как следовало бы ожидать. Было во всем этом что-то, и сейчас рождавшее видение иной, лучшей жизни, не похожей на ту, к которой он привык с детства. Какие-то далекие отзвуки легкого, беспечного существования, барского уклада, ни разу не изведанного ни им, ни его женой или родными. Теперь, когда он почувствовал дыхание прошлого, которым веяло от этих мест, его приятно поразил вид грязной свинарни, где лежали свиньи с выводком поросят, да еще рядом со старинным колодцем, откуда в былые времена брали питьевую воду. К югу от дома, посреди пустыря, который некогда, наверное, был лужайкой, радовавший глаз своей зеленью, торчали остатки полусгнивших столбов, расположенных двойным кольцом. Когда-то они поддерживали, должно быть, лиственный свод огромной беседки. Такие еще сохранились в других богатых имениях округи. Виноградные лозы или плющ, вероятно, заплетали просветы между столбами, образуя прохладную тень. Эта беседка наводила на мысли о том, что до сих пор было чуждо всему жизненному укладу Руфуса. О праздности, о веселых сборищах людей, привыкших к достатку, избавленных от повседневного труда и забот, которые всегда тяготели над ним. Она заставляла думать об изобилии и даже излишествах в еде, питье, одежде, о вещах суетных и, по его глубокому убеждению, ненужных в его доме, во всяком случае. Отчего, думал Руфус, радость и красота должны непременно сочетаться с излишествами и суетностью? Не говоря уж о жадности, пьянстве, разврате и прочих грехах, с которыми Джордж Фокс и последователи его учения так мужественно стремились навсегда покончить. Но больше всего поразило воображение Руфуса речушка, на которую он набрел еще в свой первый приезд в Торнбро. Левер-Крик, так называлась эта речка. Она брала свое начало где-то к северо-западу от Трентона и текла на юго-восток, впадая в Делавэр, где именно Руфус не пытался узнать. Местами она была совсем узенькая, почти ручей, не больше 80 футов, но кое-где становилась и пошире. На земле Торнбро она вливалась в футах в 300 за каретным сараем и бежала, извиваясь, но не теряя своего направления, наискос через всю усадьбу к проселочной дороге, проходившей мимо Торнбро с запада на восток. Здесь она разливалась до 30, а то и 50 футов, образуя три неглубоких заводи. Самая большая из них, футов 4 глубиной, подходила вплотную к лужайке перед домом. Живописная извилистая дорожка вела к ней среди заброшенного цветника. Было начало марта, зима еще держалась, и хотя на земле снег уже таял, поверхность речки еще была скована блестящей синей корочкой льда. Но Руфус мысленно видел, как все это должно выглядеть весной. Еще в детские годы ему часто представлялась в мечтах такая речка, но никогда не было времени поискать в окрестностях что-нибудь похожее. И вот теперь эта речка перед ним. Сколько радости доставит она его детям, Солону и Синтии, и девочкам Фебы тоже.

Разве только если он заинтересуется какой-нибудь специальной отраслью практических знаний, которая в будущем помогла бы ему более успешно продолжать отцовское дело. Но тут Синтия сообщила Солону новость, заставившую его призадуматься. Выяснилось, что Бениши Уоллин на следующий год уже не вернется в Даклинскую школу. Осенью она поступает в Оквалд, закрытое учебное заведение для юношей и девушек близ Филадельфии. Рода и Лора также собираются туда. И сама Синтия надеется через год последовать их примеру. Казалось бы, Солну это должно быть безразлично. Ведь все его отношения с Бенишей до сих пор сводились к тому, что он издали любовался ею, когда она в перемену прогуливалась с другими девочками по двору и раскланивался с ней, встречаясь у школьных ворот до и после занятий. Но она словно излучала какое-то таинственное обаяние, и он, душой и телом поддаваясь этому обаянию, всегда пребывал в нервно возбужденном состоянии, точно больной, которого треплет лихорадка. В просторном школьном помещении, где одновременно занимались все классы, его взгляд был постоянно прикован к ней. У нее были такие блестящие и сине-черные волосы, такие глубокие глаза, такая нежная кожа. Она казалась такой хрупкой по сравнению с ним, и столько грации было в ее движениях, когда она выходила на середину класса прочесть стихи или шла к доске решать арифметическую задачу, что Солона захлестывало томительное чувство, в котором смешивались любовь, восторг, желание и ощущение, что он во всем, решительно во всем, безнадежно недостоин ее. Таким образом, последнее полугодие, проведенное Солоном в Даклинской школе, стало для него порой бесконечных тайных мук, которые еще усилились, когда он узнал от Синтии, что Бениши расстается со школой. Будь он похитрее, он, может быть, разыграл бы внезапно проснувшийся интерес к знанию и добился, чтобы его тоже послали учиться в Оквалд, но ему это не приходило в голову. Как не силен был в нем любовный жар, он понятия не имел о тех уловках и ухищрениях, на которые способна любовь. Он только бродил и размышлял, или же трудился над счетными книгами отца, в то же время мечтая о Бениши. Между тем Бениши, хоть и не видела никаких знаков особого внимания со стороны Солона, сама все чаще и чаще задумывалась о нем. Но ей казалось, что девушки его вообще не занимают. Глава 10. Отец Бениши, Джастес Уоллин, был человек умный, способный и от природы деятельный, хотя значительное состояние, доставшееся ему по наследству, позволяло вести жизнь спокойную и праздную. Он не видел греха в том, чтобы упрочивать и умножать свой капитал, поскольку он при этом оставался верен заветам Джорджа Фокса и книге поучений, где под заголовком «Торговля» можно найти следующее предостережение. Если кто станет обладателем большого достатка, пусть не забывает, что он лишь управитель, обязанный отчитываться в справедливом употреблении доверенных ему благ. Бенишия была единственной дочерью Уоллина, и к ней должно было перейти все накопленное им богатство, но она явно была не из тех, кого привлекают деньги. Тихая, кроткая девушка, Бенишия казалась созданной для любви и скромного семейного счастья, а не для суетности и показного блеска. И Джастис, и его жена понимали и высоко ценили эти ее качества, но с тем большей тревогой задумывались они над тем, кто же станет ее избранником и мужем. Они от души желали, чтобы ей повстречался честный и энергичный человек, достойный ее любви и способный ответить ей такой же любовью. Человек, в чьи руки они спокойно могли бы передать все то,